Глава вторая. В начале марта на город упала внезапная оттепель, и он словно бы вздохнул, устав от трех недель затяжных морозов. Небо посветлело, весна разломила лед на Неве, он сероватыми глыбами плыл по течению и с треском крошился об опоры мостов. Неожиданные плюс 8 за пару дней превратили улицы и дороги в непроходимые сплошные лужи, и люди перебирались по досочкам от магазинов и аптек к домам. «Не засыпают же совсем?» Дмитрий выглядывал из окна на улицу. «Не то, что в Москве». В последние недели он успел дважды съездить в командировку в столицу. «Так ты тут сыпь, не сыпь?» Марина тоже подошла к окну. «Море же разливанное. Как твой бесконечный проект?» «У меня теперь как у большого начальника», — он приобнял жену. «Власти и обязанностей больше, ну и денег больше. А проект, конечно, медленно, но верно близится к завершению. А у тебя как?» «Знаешь, на удивление неплохо. Я думала, с этим Семеном Григорьевичем будет куча проблем, а он ничего так, вроде нормальный мужик оказался». Даже не особо придирчивый. Пока вхожу в курс дела, изучаю документы. Японцы, конечно, те еще хитрецы. Всегда удивлялся. Как ты можешь разбирать эти крокозябры? Муж пожал плечами. Что-то дети наши не звонят. Один в художке, другой на тренировке. Вообще-то сегодня суббота, дорогой папа. И дети наши просто пошли гулять. Марина открыла холодильник. «Ты, кстати, не заметил, что Егор какой-то странный?» Кухонька была маленькая, но Марина обустроила пространство так, что все помещались. Небольшой стол уткнулся в диванный уголок. Под столом устроились две табуретки, которые выдвигались по необходимости. Квартира досталась Марине от бабушки, и в ней вперемешку уживались старые напольные часы с хрипловатым боем и широкий плазменный телек. Чугунные утюги, которые теперь подпирали книги на полках, и мультиварка. Бухгалтерские счеты с деревянными костяшками и ноутбуки. И правда суббота. Он почесал затылки и переспросил. «Странный? Да вроде обычный». Потом задумался. «Может быть, стал чуть тише? Ну так это ж подростки. Он тебе ничего не говорил?» «Сказал, что много в художке всего». Она достала кастрюлю. «Может, так и есть? И ты зря волнуешься, мать?» Дима приоткрыл крышку. «Пахнет очень аппетитно». «Может, и зря». Зазвонил Маринин телефон, лежащий в комнате, и она вышла. Дима достал из шкафчика маленькие сушки и захрустел, глядя через стекло, как мужик в огромных резиновых сапогах выгуливает большого лохматого пса. И у того смешно разъезжаются лапы на мокрой наледи. «Марусь!» Ему захотелось поделиться этим зрелищем. Он обернулся к двери. «Ты что, не слышишь?» Она стояла в проеме. «Что? Да тут собака смешная. Что случилось?» Он, наконец, заметил, что она чем-то встревожена. «Да что?» «Не знаю. Данила звонил, они оба... Они подскользнулись». Один ухватился за другого, оба упали, и Егор теперь встать не может. И кто-то уже скорую вызвал. «Погоди, они где?» Дима метнулся в прихожую, схватил свой мобильник и стал набирать сына. Егор не отвечает. Он тут же стал звонить Даниле. «Алло, что? Почему Егор не берет? Вы где?» В трубке слышались голоса и уличный шум. «Говорит, что у него без звука. Пап, ты не волнуйся, скорая вот только подъехала». «Подожди, как скорая? Вы так серьезно упали? Что там? Поставь на громкую!» Марина стояла рядом, прислушиваясь к голосу в трубке. «Даня, вы где вообще? Егор!» Дима нажал кнопку и прибавил звук. «Мы возле Июня, просто гуляли». «Да, я, брат, Данила Клеверов». Он начал говорить кому-то в сторону, потом заговорила какая-то женщина. «Здравствуйте, я врач скорой помощи, вы родители?» «Да», — они ответили хором. «Вы не волнуйтесь, сейчас осмотрим вашего мальчика». Дима перебил. «Нам приехать, мы на машине и можем...» «Погодите», — доктор его остановила. Через несколько минут я вам скажу, приезжать сюда и везти его домой или ехать сразу в больницу». «Хорошо». Марина приложила руку к груди. «Егор, Егор, ты как?» «Нормально, мам, не переживай», — послышался вполне бодрый голос. «Просто встать не могу». «Зашибись, как нормально». «Как вы там вообще оказались?» — спрашивал Дмитрий. «Возле июня». Даня ответил рисковато. «Пап, давай потом это выясним, ладно? Гуляли просто». Повисла тишина, в которой были неявно слышны голоса и шум дороги. Потом врач взяла трубку. «Придется ехать в больницу. Или кость, или связка. Сказать трудно. Нужен рентген, МРТ, КТ». «Господи!» Марина посмотрела на мужа и обратилась к врачу. «А куда? Куда ехать?» «Сколько лет? 15?» Кажется, она спрашивала у Егора. И он уточнил. «Будет 1 апреля. Взрослый парень. Повезем в Рауфуса на восстание. Лиговский проспект, 8. Это хорошая клиника». «Я поеду с братом», — сказал Даня, очевидно, врачу. «Конечно. Возьмите для сына пижаму, тапки, зубную щетку. Не факт, что его оставят, но на всякий случай». Доктор параллельно давала кому-то указания. «Да, фиксируй. Пожалуйста, плотнее к шине. Если мы уедем раньше, чем приедете вы, просто назовитесь, и вас к нему пустят». «Хорошо, спасибо, доктор». Марина быстро открыла шкаф. «На здоровье». «Мам, а у меня сейчас батарея сядет». Телефон снова взял Данила. «Если что, звоните Егору, он звук включил, и мы это... Поехали». Мы говорим с ним о смерти всю последнюю неделю. О его смерти, о моей, о смерти вообще. Но без страха и кокетства, без ложного величия, которое так часто приписывают этой строгой даме в черном. Просто как о событии, которому предстоит случиться. «Так жаль, что я не успел разбогатеть». Он полулежит на высоких мягких подушках, и маленькая прикроватная лампа подсвечивает его гладкую лысину. «Почему?» Я отрываюсь от вязания и откладываю пряжу в сторону. Хотел написать завещание, но мне нечего завещать. Он не шутит, а констатирует факт. «Хм, я задумываюсь. У тебя же все равно есть какие-то личные вещи. Ты можешь распорядиться ими». «А!» — он легко машет рукой. «Все, что понравится, пусть забирают братья. Ей я отдам отдельно, ну, ты знаешь. А остальное не раздавайте только кому попало, ладно? Вещи в детский дом можно отдать». «Твои вещи уже совсем не детские». Он ростом за 1,80 м. «Вообще, да». Он смотрит на белую дверь, будто пытается найти там какой-то ответ. Я чувствую напряжение. «Снова боли? Добавить?» Показываю на кнопку дозатора. «Мне страшно». Глаза на его исхудавшем бледном лице кажутся огромными. «Я знаю, милый, знаю». Я чувствую, как у меня начинает дрожать голос, но приказываю себе успокоиться. Умирать — это страшно. «Нет». Он с удивлением переводит взгляд на меня. «Я не боюсь умереть. Я боюсь не умереть». И когда я понимаю, о чем он, становится страшно мне. Неделю спустя, ранним утром, Марина наскоро позавтракала и была готова к видеосвязи с начальником. «Не поймите неправильно, не хочу вас ругать, но с последним отчетом, который вы прислали, происходит что-то странное». Голос Семёна чуть отставал от изображения на видео. «Есть ощущение, что его делал другой человек. В основном она переписывалась с Семёном. Время от времени они разговаривали в зуме, обсуждая те или иные детали. Оказалось, что он сам неплохо знает японский и английский. Не так, как она, но вполне сносно. Семён Григорьевич Толбут был человеком космического спокойствия и потрясающей самодисциплины, как выяснилось в процессе работы. Этого же ожидал от других. Он никогда не говорил с Мариной свысока. Никогда не предъявлял ненужных претензий, всегда был исключительно вежлив. И тем не менее, она всегда ощущала, что он босс. И сейчас, видя его скрытое недовольство, она заговорила торопливо, хотя ей не хотелось ни объясняться, ни оправдываться. «Я переделаю за 2-3 дня». Она понимала, что отчет действительно сделан меньше, чем на троечку. Семен Григорьевич молчал и смотрел. И ей казалось, что его внимательные глаза заглядывают за шторки зрачков гораздо дальше и глубже, чем ей хотелось его впускать. И она отвела взгляд. По оконному стеклу ползли едва заметные блики. День пробивался сквозь желтоватые занавески. Мысли потекли в другом направлении, о том, что снова подморозило, и все, наконец, засыпали реагентом, который оставлял белесые разводы на асфальте и нещадно портил обувь. И она пыталась вспомнить, где же у нее лежит специальная чистилка для замши. «Марина, я хотел бы с вами встретиться, обсудить дальнейшую работу». Она вздрогнула, напряглась, вернувшись в реальность. Неужели он настолько недоволен, что нужно встречаться и обсуждать? Ей нравились и условия работы, и деньги, которые за это платили, и совсем не хотелось нарушать такую идиллию непонятными разговорами. Тем более сейчас, когда Егору предстояла операция, и отложенная на небольшой домик быстро улетучилась. «Семен, я в кратчайшие сроки исправлю недочеты». «Конечно, спасибо». Он начал листать ежедневник. «Завтра вам удобно?» «Чёрт!» Она надеялась избежать встречи. «Да, желательно в первой половине дня». «Отлично. Тогда увидимся в 10. Адрес я пришлю». «Хорошо». «Всего доброго, Марина. До завтра». «До свидания». Разговор предстоял утром, и весь день она старалась не думать о встрече и даже что-то переделала. Но ей все равно казалось, что она слишком рассредоточена, и можно сделать лучше. Когда мартовский день лениво перевалил за середину и потянулся к предвечерним сумеркам, Марина услышала, как клацнул дверной замок. Данила. Больше прийти в это время было некому. Он разделся и направился в кухню. Марина посмотрела ему в спину и заметила, что он идет как-то странно. «Даня, а ты сам-то чего хромаешь?» «Так я же вместе с Егоркой приложился». Он обернулся. «Ну, ты не волнуйся, я-то ходить могу, просто синяк». Марина знала, что Данила симулировать не будет. Она рассчитывала, что старший сгоняет к младшему в больницу, но, увидев, как тот устал, передумала. «Ладно, ночью над отчетом посижу». «Дима, Дима, Дима, как же мне проект твой осточертел? И как же ты нужен тут?» С внезапной злостью подумала она. «Пропади твой дурацкий вокзал пропадом». Архитектурное бюро, в котором муж работал, участвовало в проектной разработке какого-то вокзала. Предстояла масштабная работа, и процесс затягивался на неопределенный срок. Она открыла шкаф, который тоже был бабушкиных времен или даже старше, деревянный, с резьбой снаружи, ящичками и потайным отделением внутри. Ужасно тяжелый и прекрасно вместительный. Порой ей казалось, что сама она, как этот старый шкаф, надежный, удобный, в котором много чего можно сложить и в котором все по полочкам и вешалкам. Только потайное отделение пустует. Джинсы, свитер. Она с отвращением посмотрела на ярлык, на котором красовалась буковка «Л». И быстро оделась. «Каждый раз, когда он засыпает, я думаю, что однажды он не проснется. Я смотрю на его лицо в ореоле неяркого света от настольной лампы. Почти ничего не осталось от того мальчика, которым он был еще недавно. Как быстро он стал взрослым. Я смотрю на него спящего. Его почти невесомое тело лежит между белых простыней. Он всегда был худым, но сейчас это почти скелет, обтянутый кожей. Выпирающие скулы и заостренный нос, как у старика, впадины глаз и темные круги под ними. Губы сохранили припухлость, но стали почти белыми, бескровными. Меня не страшит его смерть. Я знаю, что она придет за ним, и тогда его страдания закончатся. Я не вижу будущего без него. Оно туманится и сминается моей болью. Он чуть подергивается во сне, я ложусь рядом и обнимаю. Шш, я с тобой, с тобой. Все хорошо. Он стонет. Добавить, надо добавить. Я нажимаю кнопку дозатора. Его лоб в испарине, и виски блестят от пота, но он мелко дрожит, словно в ознобе. «Дим, какая к чертям собачьим командировка?» Она всплеснула руками. «Неужели нельзя было отказаться? Я не могу справляться одна или перекладывать на Даньку. Ты нам нужен сейчас!» «Марусь, ну что было делать?» Он опустил голову. «Ты же знаешь, меня повысили, я теперь...» «Умывальников начальник и мочалок командир!» — выпалила она. «Эй, полегче на поворотах!» В его голосе появилась резкость. «Я не могу все делать одновременно и все на отлично!» «Конечно можешь! У меня же самая лучшая жена на свете!» «Ага!» — скривилась она. «Многостаночница-супервумен!» «Угу, угу!» Он прислонился головой к ее голове. «Маруська ты у меня!» Она смягчилась и посмотрела на него с грустью. «Без твоей командировки и правда не обойтись?» «Эх!» — он нарочито вздохнул. «Если бы я мог. Знаешь, мне тут по секрету шепнули, что осенью наша начальница отдела собирается уходить. И если я себя хорошо покажу, то, может быть...» За окном вздыхал и плакал капелью март. Ветки голых деревьев уныло скребли в стекло, и чернеющий снег грязно стаивал во дворе. Марине вдруг стало все равно. Она поняла, что он поедет в эту командировку, потому что для него это важно. И не просто важно, а важнее, чем сын. Одиночество блеклым плащом легло на плечи. Злость утихла. «Кроме работы еще есть жизнь, Димка. Обычная жизнь. Наша с мальчишками, в которой тебя становится все меньше. И у Егора операция на следующей неделе. Не дави на больную, ладно? Так хочется сделать меня виноватым». Его шутливо-примирительный тон закончился. «Если бы я мог, я бы не поехал». «А, да брось ты». Она поняла, что нормального разговора не получится. Все сведется к выяснению отношений, обвинениям и претензиям. Так что лучше не начинать. Я пошла спать. Лежа в холодной кровати и слыша, как шумит ванная вода, Марина думала о том, что будто бы что-то треснуло и покосилось в их хорошей, почти образцовой семейной жизни. Когда родился Данька, и им обоим было послешкольные 18, юное дурачье. Несмотря на протесты Марининой строгой матери и явное недовольство его родных, они поженились и родили своего первенца. Поддерживал ее только отец, который сказал: «Маришка, делай, что считаешь нужным. Если любишь, рожай, я помогу». И он правда помогал. И деньгами, и тем, что сидел с внуком, когда она бегала учиться. О второй беременности она узнала на 5-м месяце, когда делать что-то было уже поздно. Никто и не думал, что молодая кормящая мать быстро забеременеет второй раз. Егорка всех повеселил и родился 1 апреля. Разница со старшим у них была в год и 2 месяца.